и сел к столу, чтобы заполнить опустевшие полки новыми томами, написанными его собственной рукой и содержащими только правду. «Человечество», — писал ученый лорд-канцлер, — «всегда блуждало, сбиваемое с истинного пути ошибками четырех родов. Наименее пагубные — те ошибки, к которым человек приходит сам. Например, когда он, гуляя в лесу ночью, примет ствол дерева за пригнувшегося в засаде злодея. Более опасны ошибки, возникшие из общения с другими людьми. Это так называемые ошибки торжищ, то есть мест, где толпится больше всего народу. Третий, еще худший сорт ошибок — это те, которые мы впитываем в себя из книг. И уж абсолютно гибельны те, что присущи всему человечеству. Так вот, — твердил ученый лорд-канцлер, — со всеми этими ошибками надлежит покончить как можно скорее и решительнее. Давайте познавать природу не ради познания как такового, а для того, чтобы научиться ею управлять. Любые знания, если они не служат нашему благополучию и могуществу, ни к чему. В прелестном сочинении «Новая Атлантида» Бэкон нарисовал убедительную картину рая, которая настанет для человека, когда он, послушный его, Бэкона, советом, сделает природу своей служанкой. Путем же изобретения паровой машины, автомобиля, самолета, телефона, подводных лодок и роботов, добавили бы мы, человек пришел бы к наивысшей достижимой вершине счастья. Когда Петр Кукан несколько лет назад сделался повелителем Страмбы, он собирался основать университет, который носил бы имя прославленного гуманиста Помпонацци и в котором обучали бы исключительно экспериментальному природоведению и математике. Представляем себе, как жарко билось его сердце, когда он знакомился с идеями английского лорд-канцлера, о существовании коего до сей поры и понятия не имел. Петр узнал в нем своего единомышленника. Сознание, что он со своими взглядами не одинок в мире, что и другие, даже более ученые и компетентные люди, думают так же, что, следовательно, попытки Петра, пускай постигнутые катастрофическими неудачами, спасти и реформировать человечество вовсе не были преждевременными или абсурдными, просто их надо повторять, а он добьется цели, ибо время для этого созрело. Сознание этого доставило Петру столь сладостное удовлетворение, что прямо плакать хотелось. Но оно же причинило ему невыносимые страдания, ибо чем шире книги ученого лорд-канцлера расправляли крылья его души, готовые к торжествующему полету, тем тяжелее было узнику выносить невозможность такого полета. Лишь сильной своей воле был Петр обязан тем, что не впал в отчаяние. И все же на заботливые вопросы красавиц-сестер, не желает ли он чего и почему он такой грустный, Петр реагировал куда более раздраженно, чем его сотоварищ. Шевалье де ля Прери, как мы видели, только бледнел и покрывался холодным потом, тогда как Петр оскаливал зубы и рычал. В ту пору у Мадлон, ровно через 9 месяцев после двухдневного посещения ее мужа, гарпунера по имени Жак Дютрюк, родилась рыженькая девочка. Ее нарекли Констанс. Анриет тоже произвела на свет дочку Агнес. Дитя родилось через 7 месяцев после того, как у ее отца, корабельного плотника по имени Арман Коньяс, закончился 2-недельный отпуск, и он должен был снова уйти в море. Однако, хоть и недоношенный, ребенок был жизнерадостен и весил ничуть не меньше прочих новорожденных. Зато Симон...